Глава 15. «Ничего», — сказала Тора разочарованно. После разговора с Хьюги они заскочили к ней в офис проверить, ответил ли таинственный Мал. Матиас пожал плечами. «Возможно, он никогда не ответит». Тора не собиралась так легко сдаваться. «У Гарольда в компьютере наверняка есть о нем информация». Матиас поднял брови. «А у тебя в компьютере есть информация о твоих друзьях?» «Брось. Я имею в виду список контактов, адресную книгу». Матиас снова пожал плечами. «Да, я понял. Кто его знает? Возможно, у Гарольда и есть список контактов». Тора закрыла почтовый интерфейс. «Надо позвонить в полицию и узнать насчет компьютера». Она взглянула на часы монитора. «Сейчас 14:30. Они наверняка еще на месте». На столе у Беллы вчерашнего запроса о предоставлении материалов расследования не было. Скорее всего, он все-таки отослан и, вероятно, в полиции уже получен. Разумнее выждать день-два и позвонить сразу. И по поводу компьютера, и документов. Однако проснувшийся в Торе интерес, и не только профессиональный, победил ее здравый смысл. Она разыскала мобильные номера друзей Гарольда и позвонила Марти Мист, Бриет и Брядну. Все они отказались разговаривать, заявив, что дали показания полиции, а Бриет даже устроила истерику. В общем, на тот момент других идей, чем им с Матиасом заняться, у Торы не было. «Звони», — решительно сказала она. Матиас позвонил, и ему сообщили, что компьютер можно забрать уже сегодня. Обратиться следовало к сотруднику полиции по имени Маркус Хельгасон. Маркус встретил их в дежурной части. Сторен поздоровался на исландском, а к Матиусу обратился на английском, хотя и с добренным сильным акцентом. «Мы уже встречались при обыске квартиры и когда вы приходили к моему шефу, Аудни Бьяднасону. Кажется, вы с ним не особо поладили, поэтому на сей раз он прислал меня. Надеюсь, не возражаете». Маркус не слишком соответствовал стандарту красавца полицейского. Должно быть, поступил на службу, когда требования относительно роста личного состава уже упразднили. Он был вполне обыкновенный блондин с невыразительными серыми глазами. Полицейская форма, голубая рубашка и черные брюки его молодила. Он с улыбкой пожал гостям руки, и Тора отметила, что у него красивые белые зубы. «Ему надо чаще улыбаться», — подумала она. Матиас и Тора заверили, что не возражают против общения с ним, а не с его начальством, и офицер радостно продолжил. «Я и сам хотел с вами встретиться. Мы понимаем, что вы интересуетесь обстоятельствами убийства, и поскольку формально наше расследование еще не закончено, мы могли бы кое-что обсудить». Он смущенно замолчал, а потом добавил. «Компьютер сейчас упаковывают вместе с оставшимися вещами из квартиры погибшего, так что вам придется немного подождать. Давайте пройдем в мой кабинет». Тора вопросительно взглянула на Матиаса, но тот, как всегда, пожал плечами, давая понять, что не видит в этом ничего особенного. Она же сообразила, что объяснение насчет упаковки компьютера — явный предлог задержать их. Даже однорукий сделал бы это за 3 минуты. Она подыграла. Любезно ответила, что нет проблем. С видимым облегчением Маркус повел их к себе. Его служебный кабинет был таким же безликим, как и хозяин. Вид оживляла лишь кружка с эмблемой Манчестер Юнайтед. Маркус предложил Торе и Матиасу сесть, убедился, что они устроились комфортно, и только потом сел за свой стол. Во время этой процедуры никто не произнес ни слова. Молчание затягивалось. «Ну-ну-ну, вот так вот», — тянул Маркус, изображая радушие. Тора и Матиас молча улыбались в ответ. Тора хотела, чтобы разговор начал полицейский, и Матиас, судя по его плотно сжатым губам, хотел того же. Полицейский не выдержал. «Слышал, вы сегодня были в тюрьме и встречались с Хьюги Торрисоном». «Встречались», — подтвердила Тора. «Понятно», — сказал Маркус и провел рукой по краю стола. «Выяснили что-то новое?» Он вопросительно смотрел на обоих. «Прошу не обижаться, но ваши поступки кажутся странными. Вы должны действовать в интересах семьи убитого, но, как мне сообщил Финюр Богасон, готовы защищать главного подозреваемого. Я правильно расцениваю ваш утренний визит в тюрьму?» Тора взглянула на Матиаса, тот жестом попросил ее ответить. «Согласитесь, — начала она, — что странным и нетипичным выглядит все дело. Разумеется, мы представляем семью Гарольда, а защита Хюги Торрисона по стечению обстоятельств является частью поручения семьи». Она сделала небольшую паузу, ожидая возражений со стороны полицейского. Однако он промолчал, и Тора продолжила. «Семья Гарольда не убеждена в виновности задержанного, и наш утренний разговор с ним только укрепил эти сомнения». Маркус удивленно вскинул брови. «Признаться, я не понимаю, на чем они основаны. Проведено следствие, установлены факты, обнаружены улики. Все указывает на обратное. Но многое остается без ответа. Считайте это мотивом, определяющим нашу позицию». Полицейский кивнул, отчасти соглашаясь. «Да, вопросы еще есть, поэтому мы окончательно не закрываем дело. Правда, если обнаружится хоть что-нибудь, что поставит под сомнение виновность Хюги Торрисона, я лично буду крайне удивлен». Он стал загибать пальцы. «Во-первых, Хюги последним видели вместе с жертвой перед убийством. Во-вторых, на одежде, в которой он был в тот вечер, обнаружена кровь Гарольда. Третье. Среди его домашних вещей мы нашли спрятанную футболку, которую как тряпкой вытерли изрядное количество крови. Крови жертвы. Четвертое. Хюги – член секты, созданной Гарольдом для занятий черной магией. А значит, хорошо знает символы, вырезанные на теле убитого. Ну и пятое, одурманенный наркотиками человек вполне способен вырвать глаза. Поверьте, в здравом уме никто такого не сделает. Впрочем, и это еще не все. Наш Хюги не просто наркоман, а диллер. И мы предполагаем, что готовился ввоз в страну крупной партии наркотиков. Убитый же располагал значительными средствами и вполне мог финансировать эту операцию. Незадолго до убийства с его счета исчезла очень крупная сумма. Бесследно. Это при том, что законную коммерческую сделку всегда легко проследить. Маркус отвел взгляд. Скажу вам откровенно, большинство приговоров выносится на основании гораздо меньшего количества улик. Чтобы выдвинуть обвинение, нам сейчас не хватает только личного признания. Но я убежден, что мы его получим. Тора с трудом подавила волнение. Кровь на одежде Хьюги, окровавленная футболка. Вот это новости! В полицейском отчете об этом ни слова. Она бы не пропустила. Чтобы Маркус не заметил ее растерянность, она поспешила сказать: «А вас не беспокоит, что, несмотря на все эти факты, он упорно отрицает свою вину?» «Нисколько. Знаете почему?» Тора не ответила. «Потому что подозреваемый ничего не помнит и просто цепляется за надежду, что убил не он. Сложно дать против себя показания, если не помнишь, что натворил, особенно если это грозит серьезными последствиями». Тора почти сдалась. «А как тело оказалось в университете? У вас есть объяснение?» — вступил Матиас. «Хюги едва ли мог туда проникнуть. Выходные там наверняка закрыто». «Тут все ясно. Он воспользовался магнитной картой Гарольда. При осмотре тела мы нашли связку, на которой висел и ключ доступа от помещений факультета. Из данных охранной системы следует, что картой пользовались как раз после убийства». Матиас оживился. «Почему вы считаете, что после? Почему не до? Ведь время убийства определено приблизительно». «Это мало что меняет», — сухо ответил Маркус. Матиас продолжал наступать, не давая полицейскому соскочить с крючка. Допустим, Хьюги убил Гарольда и переместил тело из своего дома в университет. Как именно он это сделал? У вас есть соображения на этот счет? Не в карман же он труп засунул и не на такси привез? Полицейский заулыбался. Он привез его на велосипеде. Велосипед обнаружили рядом с институтом рукописей, а на руле ДНК Гарольда, то есть его кровь. К счастью, велосипед оказался под навесами, и его не засыпало снегом. «Откуда вы знаете, что это велосипед Хьюги?» — спросила Тора. «Как вы определили, что он был там брошен именно в ночь убийства?» Улыбка Маркуса стала еще шире. Велосипед лежал рядом с мусорными баками. Местный работник, который вывозил мусор, уверяет, что никакого велосипеда в пятницу там не было. Хьюги сам подтвердил, что это его велосипед, и в субботу он на нем не ездил, а оставил в подвальном помещении своей многоэтажки. Кстати, недалеко от университета. Его соседка по подъезду подтвердила, что когда она брала оттуда коляску, отправляясь с ребенком за покупками, велосипед там стоял. Это было примерно в обед. «Да как же свидетельница может это помнить? Я жила в таком доме и довольно часто спускалась в нижний холл. Но спроси меня тогда, что там стоит и чего там нет, я никогда бы не назвала!» — воскликнула Тора. Этот велосипед весьма приметный, поскольку сильно заезженный. У Хьюги нет водительских прав, так что он круглый год на двух колесах, летом и зимой, и в дождь, и в снег. Кроме того, он привык думать только о своем удобстве. И в субботу использовал чужую детскую коляску вместо подпорки. Разумеется, женщина это запомнила. Чтобы достать коляску, ей пришлось переставлять его велосипед. Матиас кашлянул. Для входа в здание одной магнитной карты недостаточно. Я полагаю, надо еще набрать соответствующий код. Он его что, угадал? Нас это тоже интересовало. «И на допросах мы задавали этот вопрос друзьям Гарольда», — ответил Маркус. «Оказалось, что все не знают его персональный код». Тора недоверчиво на него посмотрела. «С какой стати?» «Гарольд им очень гордился». «Кто имеет ум, тот сочти число зверя». Код у него был 0666, что явно соотносилось с содержимостью всякой девочины. Вообще-то он увлекался магией, а это не имеет ничего общего с дьяволом, сказал Матиас и, желая избежать долгой дискуссии о природе магического, быстро сменил тему. Не могли бы вы прояснить нам еще кое-что? Полиция распечатала все электронные письма Гарольда. Одно из них адресовано некоему Малу. Вам что-нибудь говорит это имя? Полицейский задумался. «Честно сказать, не припоминаю. Мы разобрали сотни документов. Впрочем, я уточню и дам вам знать, если такое имя всплывет». Тора пересказала ему содержание имейла, Маркус пообещал выяснить, устанавливался ли адресат. Но интереса к письму не проявил. Вероятнее всего, Гарольд сообщал о какой-нибудь девчонке, которой долго добивался, или что-то в этом роде. «Однако я хотел поговорить с вами о другом. Скажите, долго еще вы собираетесь этим заниматься?» Он посмотрел на Тору, потом на Матиаса. «Сколько потребуется?» — нахмурился Матиас. «Я по-прежнему считаю, что вы задержали не того человека, и ваши доводы меня не убеждают. Впрочем, я могу ошибаться». Маркус вяло улыбнулся. «Мы будем признательны, если вы позволите нам наблюдать за ходом вашего расследования, поскольку дело все-таки еще не закрыто. Нам не нужны конфликты. Сотрудничество гораздо продуктивнее». Тора тут же воспользовалась случаем. «Мы получили некоторые документы дела, но далеко не все. Я направила вам официальное письмо от нашей юридической фирмы. Оно, возможно, придет завтра. «С просьбой предоставить нам все материалы. Вы не против?» Маркус пожал плечами. «Против или нет, решение принимаю не я. Требования для нас непривычные, но, думаю, вам пойдут навстречу. Подготовка материалов займет какое-то время. Конечно, мы постараемся». Его прервал стук в дверь. «Войдите», — сказал он, и дверь открылась. На пороге стояла молодая женщина в полицейской форме и держала картонную коробку, из которой выглядывал черный корпус компьютера. «Вот компьютер, который вы просили». Сотрудница полиции поставила коробку на стол и вытащила страницу прозрачной папки. «Монитор внизу, на стойке дежурного. Его принесли прямо со склада, так как нам он был не нужен. Зачем его вообще сюда привозили?» — с важным видом сказала она. «Кто-нибудь объяснил бы этим умникам, проводящим изъятие, что если содержимое компьютера и появляется на мониторе, то это совсем не значит, что оно в нем и находится? А вся информация здесь!» Она легонько похлопала по металлическому корпусу. Маркусу явно не понравилось выслушивать выговор от коллеги, да еще в присутствии Торы и Маттиаса. «Спасибо!» Он сердито взял у нее файл с описью, вытащил лист и протянул его Маттиасу. «Распишитесь в получении, пожалуйста. Здесь также оставшаяся часть изъятых из квартиры документов». «Документов? Каких документов?» — встрепенулась Тора. «Мы оставили их для более подробного изучения, однако ничего особенного не обнаружили». Маркус встал, давая понять, что разговор закончен. Тора и Маттиас тоже поднялись. Маттиас расписался и взял коробку с компьютером и бумагами. «Не забудьте монитор», — сказала женщина в форме, улыбаясь Торе. Тора с улыбкой заверила, что не забудут. Они вышли из участка и направились к машине. Тора, обхватив руками монитор, а Маттиас с коробкой. Прежде чем устроиться на пассажирском сиденье, Тора вытащила пачку документов. Пока Маттиас заводил машину, она пролистнула их и вдруг удивленно повернулась к нему. «А это еще что?»